Приходилось ли вам видеться с ней частным образом? Я хочу сказать, в отсутствие мужа». Молчание. Лоб молодого медика прорезала морщина. «И да, и нет. Я никогда не приходил специально ради того, чтобы с ней встретиться. Однако порой, в то время, когда я находился на бульваре Осман, Жава срочно вызывали к больному. Пыталась ли она в таких случаях откровенничать с вами?» «Нет, не было ничего подобного тому, что принято понимать под этим». «Она рассказывала вам о своей жизни?» «Как и все. Эвелин вспоминала прошлое, детские годы. Выходит, вы стали добрыми друзьями. Если вы это так воспринимаете...» «Бывала ли она у вас дома, в этой квартире?» Снова молчание, а потом вопрос. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Отвечу вам откровенно. Я показал фотографию Эвелин Джафф вашей консьержке, и та утверждает, что по меньшей мере дважды видела, как та поднималась к вам. Причем второй раз это произошло 6 недель тому назад. Консьержка лжет, она ошиблась в отношении личности посетительницы». У девушки за соседним столом вырвалось. «А ты кому веришь? Консьержке или доктору?» Воистину они читали в одном и том же темпе. Ее возлюбленный ответил. «Все консьержки – ведьмы, но доктор явно чувствует себя не в своей тарелке». «Говорила же я тебе, это любовная история!» Мадам Мегре, уже просмотревшая, вероятно, не столь длинную заметку в своей газете, держала теперь газету на коленях, задумчиво разглядывая суетливых туристов. Мегре, забыв, какую роль играет в уголовной полиции, которую посвятил всю жизнь, с удивлением осознал, что спокойно прочитывает разглагольствование журналиста, как самый простой смертный на этой улице. И тут он внезапно сделал небольшое, но поразившее его открытие. Обычно моралисты, те, кто испытывает зуд поучать себе подобных, настойчиво проталкивают тезис о том, что набрасываться на сообщения о преступлениях и катастрофах читателей побуждает нездоровая или даже извращенная психика. Не очень глубоко над этим задумываясь, Мегре еще вчера был склонен поддержать такую точку зрения. Но сейчас он неожиданно понял, что все обстоит не так просто, и на смену его оценок в известной мере повлияла молоденькая соседка. Разве читатели не так же взахлеб проглатывают рассказы о героических и необыкновенных делах? И когда еще видели столь многочисленную и возбужденную толпу, причем глубокой ночью на больших бульварах, как при встрече Линдберга? Просто люди жаждут знать, каков предел, которого может достичь человек, как в добре, так и во зле. Не так ли? А любопытство соседней девчушки, не было ли оно вызвано ее желанием выяснить, где пролегают границы чувства любви? Быть может, она надеялась, что газета и ход следствия по делу о смерти на бульваре Осман просветят ее? Лассань продолжал накручивать, извлекая максимум из своего эксклюзивного интервью. «Тогда мы его спросили. К вам часто приходят женщины, мсье Негрель?» «Ну, некогда такое бывало». «Что вы подразумеваете под «некогда»?» В течение всей нашей беседы он, не переставая, смолил сигареты и давил окурки о подоконник открытого окна. «Уже год, как я помолвлен. Полиции это известно. Должно быть, уже допросили мою невесту, и делать из этого тайну бесполезно. Можно узнать ее имя? Вам его наверняка сообщат на набережной Орфевр. Она живет с родителями?» «Да». «Работает?» «Да». «Из буржуазной семьи?» «Ее отец известный адвокат». «И она навещала вас?» Молчание. «Сейчас я наберусь еще большей наглости, доктор, и попрошу вас меня за это извинить. Вы не были любовником, мадам Жав?» «Мне уже задавали такой вопрос». «И что вы ответили?» «Нет». «Вы также никогда не были влюблены в нее?» «Никогда». «А она в вас?» «Она ни словом, ни поступком не давала мне повода так считать». «Вы не виделись с ней в последнюю субботу?» «Нет». «Также не встречались и с Жавом?» «Ни с одним из них. После обеда я принял 5 пациентов, и наличие их медицинских карточек в кабинете уже проверено. Я покинул здание в 5:30, Предварительно я попрощался с Жозефой и напомнил ей, что нужно закрыть окна.